Заключение. Непрекращающийся поиск тайного смысла в непредсказуемой российской политике временами помогает придать происходящему видимость логичности. Но порой авторы теории заговора явно перегибают палку. Короче, как это работает? На мяч натягивается наномагнитная сетка. Ее не видно, и на ощупь она не чувствуется, но поэтому приходится часто менять мячи по ходу матча. Ворота — это не просто рамка. Внутри этой рамки стоит генератор поля. Все это дело подключено через каналы ФСБ прямо в Кремль. Путин лично приказывает оператору включить отрицательное поле, и тогда сколько ни бей, мяч всегда будет мимо ворот лететь, или в штанги и перекладину попадать. Или если включить положительное поле, тогда надо просто ударить достаточно сильно по мячу в направлении ворот, и поле его само затянет в ворота. Это выдержка из статьи о странной череде побед российских футболистов на чемпионате мира в 2018 году. Широко распространенная убежденность в том, что слабая российская сборная вылетит из турнира в первом же круге, столкнулась с непредсказуемой реальностью, в которой команда хозяев чемпионата триумфально дошла до четвертьфинала. И тут российское недоверчивое сознание нарисовало картины того, как правильные шарики для жеребьевки были подогреты, сборная Испании отравлена, а на испанского монарха оказано давление. Все эти примеры из реальных онлайн-дискуссий, участники которых уверены, что режим готов пойти на все, чтобы победить. В частности, скандал с допингом во время Сочинской Олимпиады помог создать впечатление, будто Путин лично заинтересован в спортивных успехах сборной России. Невероятные признания Григория Родченкова, его рассказ о государственной программе допинга и методах подмены тестов открыли возможности для любых интерпретаций. То же происходит в политической сфере. Пространство свободы, постепенно сжимавшееся в течение 20 лет правления Владимира Путина, оставляет все меньше возможностей для политических изменений. Усиление репрессий, коррупция, апатия, неверие в то, что российский режим может стать мягче и справедливее, порождают ощущение бессилия и подталкивают оппозиционно мыслящих граждан к тому, чтобы объяснять историю позднесоветского и постсоветского периодов линейно, как постепенную реализацию грандиозного плана силовых структур, трансформировавших СССР в коррумпированную систему для обогащения своих представителей и чиновников. Дескать, эта трагедия была предопределена, и избежать ее не было ни сил, ни возможностей. В таком контексте теория заговора силовиков, называемая планом Андропова-Путина, представляется своеобразной психологической компенсацией неспособности изменить ход событий в современной России. По сути, для оппозиционно настроенных людей вера в теории заговора Кремля играет ту же роль, что и для политических лидеров России, во всем видящих коварные происки Госдепа США. Это две стороны одного явления, когда конспирология помогает очертить контуры сообщества единомышленников и придать смысл происходящему. В то же время она указывает на то, кто является легитимным политическим актором, а кто пришел к власти нелегально, путем заговора и преступлений. К примеру, для исследователей истории постсоветского капитализма загадок в процессе накопления первоначальных капиталов почти не осталось. Понятно, что и представители номенклатуры, и работники КГБ, и достаточно удаленные от центров принятия решений будущие олигархи успешно воспользовались возможностями, падавшими в руки. Однако и олигархи, и силовики с большим энтузиазмом создают мифы о собственном успехе и приходе к власти, легитимируя свою значимость в укреплении постсоветского государства. В свою очередь, обычные россияне также выбирают наиболее удобную для них версию того, что на самом деле произошло со страной и с ними, и учитывая драматическую историю постсоветских лет, в этой версии простой россиянин терпит поражение от властей придержащих, а политик циничен и никогда ничего не делает просто так. Эта убежденность в наличии у любого политика по обе стороны кремлевской стены плана и тайной повестки только укрепляет ключевой принцип российской культуры заговора – полное отсутствие субъективности у политических деятелей. Никто из них не действует самостоятельно, за каждым стоят люди, обладающие еще большим могуществом. Даже Путин, несомненный центр власти внутри России, по мнению некоторых, контролируется не только мировой закулисой, но и ельцинской семьей и либералами из 1990-х. Несмотря на абсурдность этих теорий, в них скрывается мощный мобилизационный потенциал, способный в критический момент вывести людей на улицы. Оппозиционные политики, и левые, и правые, пусть и не так активно, как Кремль, но апеллируют к популистской риторике. Пожалуй, один из самых ярких примеров последнего времени – движение Вячеслава Мальцева «Артподготовка». Его политическая повестка целиком и полностью состояла из популистских требований избавиться от коррумпированных элит, плетущих антинародный заговор. Скорость, с которой ФСБ уничтожила организацию, впечатляет. Тем не менее, очевидно, что ухудшающаяся социально-экономическая обстановка и отсутствие желания что-то менять в устройстве страны сформирует новых оппозиционных лидеров, чьи идеи и манифесты будут основываться в том числе на богатой отечественной культуре заговора. Заключение. В 2012 году Владимир Якунин, на тот момент руководитель государственной компании «Российские железные дороги», член ближнего круга Путина и декан факультета политологии Московского государственного университета, прочитал лекцию под названием «Новый мировой класс и вызовы человечества». В начале лекции Якунин поведал о том, что в Нью-Йорке в небоскребе Empire State Building на самом верхнем этаже проходят встречи людей, управляющих глобальной политикой и финансами. Якунин признался, что побывал на одной из таких встреч и видел, как эти люди принимают решения и отдают приказания крупнейшим мировым банкам и инвестиционным компаниям. Посыл якунинской лекции, прочитанный студентом МГУ, был следующим. Чтобы выжить, Россия должна изолировать себя и опираться лишь на свои силы и ресурсы, и прежде всего на природные богатства. Нельзя сказать, что высказывания Якунина произвели сенсацию, их почти никто не заметил. Важно другое. На втором десятке существования политического режима под руководством Владимира Путина использование конспирологической риторики заметным представителем финансово-политической элиты стало чем-то обыденным. Удивительно, что влиятельный человек, бизнесмен, дипломат, политик, вхожий в самые высокие кабинеты российской власти, вероятно, искренне полагал, что миром правят из другого высокого кабинета в центре Нью-Йорка, и не скрывал этого, и даже, возможно, хотел бы найти способ вести диалог с этим высоким кабинетом. После 1991 года российская культура заговора проделала удивительную эволюцию. Она заимствовала из официальной и неофициальной конспирологической культуры элементы антизападных и антисемитских концепций и одновременно стараниями многочисленных публичных интеллектуалов успешно перенесла американские и европейские идеи о мировом заговоре на отечественную почву. Менее чем через 30 лет после крушения железного занавеса россияне, европейцы и американцы, полвека до этого воспринимавшие друг друга как военных и геополитических противников, вернулись к тому же. Глобальная политическая и экономическая интеграция поставила под вопрос существование национальных государств и, соответственно, вызвала среди наиболее консервативных сообществ страх потери идентичности. В то же время финансовый кризис 2008 года, последствия которого ощущаются по всему миру до сих пор, оказался для мировой культуры заговора триггером. После него стало возможным верить в самые странные идеи о том, на что способны элиты. То, как американское правительство спасало свои банки, и тот факт, что за крупнейший кризис не ответил ни один крупный финансовый игрок, сделало антиэлитный популизм, замешанный на теориях заговора, одним из главных способов протеста против политического статус-кво. А за этим последовали Брекзит, выборы Трампа, популистские эскапады восточноевропейских лидеров, ставящих под вопрос целостность Евросоюза, и тот путь, что проделало это политическое образование после крушения Берлинской стены. В этом контексте Россия вновь стоит особняком. Теории заговора стали важным инструментом постижения бурной окружающей действительности в нелегкие годы постсоциалистического транзита. Энтузиазм от грандиозных перемен, принесенных перестройкой, вскоре сменился разочарованием и травмой от утраты государства, рухнувшего буквально в одну ночь в декабре 1991 года. Выгодоприобретателями постсоветского транзита также стали немногие, к тому же олигархи и политики, сформировавшие новую элиту государства, не заботились о том, насколько легитимно этот процесс выглядел со стороны. Отсутствие у правящей элиты времени, а возможно и желание сформулировать фундаментальные основы новой российской идентичности, заставило миллионы россиян с одной стороны сожалеть об утраченной Советской империи, с другой пытаться объяснить развал СССР и становление нового политического режима. Как показано в аудиокниге, для разных групп россиян это объяснение выглядело и выглядит по-разному. В нулевые отсутствие консенсуса по поводу того, что произошло с СССР в 1991 году, помогло правящему политическому классу превратить ностальгию по Советской империи в идеологический базис для поддержки режима. А теории заговора о том, что СССР рухнул стараниями геополитического противника, США, стали инструментом политической мобилизации. Используя отношение к СССР как маркер политической лояльности, Кремль сумел разделить российское общество на своих и чужих, то есть тех, кто позитивно отнесся к величайшей геополитической катастрофе 20 века. Все, кто входил в эту группу, были риторически исключены из сообщества настоящих патриотов России, травмированных гибелью Советской империи. Напротив, наиболее активно скорбящие об утраченной стране россияне стали ядром различных пропутинских движений, активизировавшихся во время парламентских и президентских выборов, а также в период украинского кризиса. Деление общества на своих и чужих, произведенное через речи политических деятелей, медиакомпании и тексты публичных интеллектуалов, фактически стало одной из форм государственной политики и нередко воплощалось в действующие законы, как можно видеть на примере законов об НКО. Наблюдая, как государство с каждым годом все дальше продвигает идею об иностранных агентах, теперь уже касающуюся и отдельных пользователей социальных сетей, которые публикуют материалы нежелательных СМИ, понимаешь, что конспирологический дискурс окончательно стал дубинкой в руках властей, обращенной против несогласных. В 1990-е все было иначе. Конспирологические нарративы служили важным фактором идентификации оппозиции Кремлю. Именно Кремль воспринимался средоточием всего антироссийского, что стало наиболее очевидно во время импичмента 1998-1999 годов. Впервые в истории демократической России теории заговора о роли Бориса Ельцина в развале СССР и уничтожении истинных патриотов Отечества превратились в легитимный инструмент политической борьбы. В зале заседаний Госдумы депутаты-коммунисты кляли Ельцина за уничтожение собственного народа и сумели объединить на этой почве различные фракции. Как известно, ни один из пунктов обвинения не собрал достаточных голосов, чтобы Ельцину был объявлен импичмент. Тем не менее, антизападные теории заговора впервые продемонстрировали свой потенциал как политическое оружие, способное собирать вместе разные политические движения. Именно в 1999 году, по моему мнению, и начался постепенный процесс перемещения теории заговора с окраин политического дискурса в его центр. В этом процессе немалую роль сыграла идеологическая парадигма суверенной демократии, придуманная командами Владислава Суркова и Глеба Павловского. В этом смысле вклад Суркова и Павловского в российскую конспирологическую культуру сложно переоценить. Именно их стараниями теории заговора превратились в легитимный политический язык, переводящий маргинальные страхи в плоскость бизнес-конкуренции с другими странами, прежде всего США. Ничего личного, только бизнес. Заговоры существуют, а значит, нам нужно держать ухо востро. Вот основные положения, согласно которым Россия должна защищать свои природные богатства и политические интересы от американцев. Именно благодаря демаргинализации конспирологии русская культура заговора пополнилась теорией о том, что американцы собираются разделить Россию на мелкие государства и взять под свой контроль ресурсы – нефть, газ, лес и воду. Те доходы, что регулярно пополняют бюджет страны и позволяют российской демократии оставаться суверенной, стали важным объектом конспирологической мифологизации. Кто определяет и контролирует цену на нефть? Почему российское правительство держит деньги, полученные от нефти, в американских долларах? Эти и многие другие похожие вопросы стали актуальными политическими темами после 2008 года, когда до российской экономики докатилось эхо американского кризиса на рынке недвижимости, а цена на нефть глубоко просела. В В то время как американцы и европейцы критиковали свои политические и финансовые элиты, часть россиян видела за происходящим руку Вашингтонского обкома, Ротшильдов и Рокфеллеров, специально обваливших финансовые рынки, чтобы воплотить в жизнь идею нового мирового порядка. К концу нулевых главные герои западной конспирологии уже стали частью русской культуры заговора, а их коварные планы были нацелены в первую очередь на подрыв благосостояния российского государства. Этот трансфер теории заговора шел постепенно, начиная с 1990-х, усилиями публичных интеллектуалов, которые в то время находились в оппозиции правящему режиму. Их карьеры пошли вверх, когда Кремль осознал, как теории заговора могут влиять на политическую мобилизацию электората. Во время непростых для Путина выборов 2007 года и перевыборов 2012 года многие из таких публичных интеллектуалов – Дугин, Проханов, Кургинян – оказались среди ярых защитников Кремля. К ним добавилось и молодое поколение патриотических блогеров, превративших антизападные теории заговора не только в способ достичь популярности, но и в политическую платформу. Начиная с 2003 года, вслед за партией «Родина», многие публичные интеллектуалы пытались выстроить свою повестку вокруг антизападных теорий заговора, благо идеология суверенной демократии этому способствовала. Однако успеха достигли очень немногие. Пожалуй, разве что Евгений Федоров, чье национально-освободительное движение, НОТ, как мантру твердит, что Россия оккупирована Западом, а Путин – заложник Конституции, написанной американцами. Тем не менее, Федоров избирался депутатом по партийным спискам «Единой России», не создавая собственную партию, потому что понимал, что электоральная поддержка такой партии будет весьма ограничена и уж точно не приведет его на охотный ряд. А что приведет, так это безоговорочная лояльность лидеру государства Владимиру Путину, который с годами превратился в политическую икону и главную силу, спасшую Россию от развала и постоянно противостоящую заговору Запада. Пул приверженных ему публичных интеллектуалов и политиков разного калибра постоянно генерировал идеи о заговоре, которые легитимировали многие действия Кремля, зачастую помогая ему оставаться вне прямого участия в инициированных кампаниях. Кризис в Украине стал не только серьезным испытанием для политического режима, но и еще одним важным водоразделом для понимания отечественной конспирологической культуры. Впервые за годы, проведенные в Кремле, Владимир Путин стал регулярно публично ссылаться на теории заговора. То пояснит, что такое пятая колонна и чем она опасна для России, то расскажет о сговоре между США и Саудовской Аравией, то намекнет, что кто-то собирает биологическую информацию, чтобы уничтожить русских. Удивительно не то, что политический лидер начал высказывать такие мысли. Странно было бы ожидать иного от главы авторитарного государства после стольких лет у власти. Но традиционно горячей порой для конспирологии прежде становились электоральные периоды. С помощью обвинений в заговоре были подорваны позиции не одной партии и кандидата. И только после 2014 года, с началом украинской кампании, теории заговора стали активным и часто применяемым инструментом публичной политики. Вероятно, именно путинская конспирологическая интерпретация всего происходящего в мире заставила Ангелу Меркель в марте 2014 года описать российского лидера как человека, потерявшего связь с реальностью. Однако немецкий канцлер, по всей видимости, не совсем верно представляет, каким видится мир из окон президентского кабинета в Кремле. Было бы ошибкой воспринимать российские политические элиты помешанными на мировом антироссийском заговоре. Скорее, их взгляды — это смесь великодержавия, травмы 1991 года и расчета на то, что весь мир живет по таким же циничным законам, как Россия. Те идеи, что в начале 1990-х начали распространять ярые противники российской вестернизации и демократизации, к началу украинского кризиса созрели и были активно использованы в информационной войне с Западом и остатками политической оппозиции внутри страны. Такие публичные интеллектуалы, как Глазьев и Дугин, наконец обрели символически высокие посты в государственной иерархии, пожиная плоды своих усилий. Тем не менее, даже в период самой острой конфронтации с Западом, взгляды убежденных теоретиков заговора не были в полной мере использованы Кремлем. За все постсоветские годы Политические элиты доказали, что антизападные теории заговора годны как фундамент для различных идеологических концепций, но должны лишь тактически использоваться как политический инструмент. Фанатики и искренне верящие в собственные идеи люди во власти не нужны. Как показано в этой аудиокниге, русская культура заговора, в отличие от американской, намного больше влияет на политическую риторику, а производство конспирологических теорий, как правило, происходит на высших ступенях политической и интеллектуальной иерархии. В отличие от американцев, российские авторы теории заговора имеют все шансы оказаться телеведущими, депутатами парламента и известными писателями, издающими книги многотысячными тиражами. Однако было бы упущением обращать внимание лишь на этот сегмент русской культуры заговора, ее мейнстрим. Недоверие, стремление постичь истинный смысл происходящего и показать все, что скрыто, пронизывают все аспекты российской повседневности. Так популярная идея о башнях Кремля оказалась способом объяснить, что же действительно стоит за тем или иным событием. В ситуации нарушенной коммуникации между властью и обществом, те, кто хочет понять, как делается политика в России, часто просто не видят многих вариантов. А постоянное столкновение различных элит, влияющих на центры принятия решений, в Кремле, в ФСБ, в МИД, в регионах, непредсказуемость исхода того или иного политического дела выглядит как наиболее реалистичная модель функционирования российской политики. Относясь к теориям заговора как к способу осмысления и обсуждения проблем, влияющих на общество, можно понять, как именно обыватель видит российскую реальность и в какой мере то, что он, она видит, соответствует повестке, предлагаемой властями. И здесь россиянин сталкивается с конкурирующими конспирологическими интерпретациями реальности. Для кого-то современная Россия – это результат заговора США, а для кого-то – продукт интриг высокопоставленных сотрудников КГБ, наследники которых теперь управляют страной. Критиковать подобные взгляды было бы не совсем правильно, поскольку таким образом люди демонстрируют свою озабоченность проблемами, существующими в обществе, и неспособность изменить ход дел. К этому добавляется тотальное недоверие к тому, что говорят и делают власти. Даже падение ракеты, которое могло произойти по целому ряду причин, рассматривается как результат заговора властей и Роскосмоса. Порой бессилие, невозможность что-либо изменить, приводит к жертвам. Стрелок, убивший двух сотрудников ФСБ на Лубянке в 2019 году, явно был сторонником одного из наиболее одиозных антизападных конспирологических движений сегодняшней России. О причинах его поступка можно будет судить только тогда, когда проведут объективное расследование, и только если его результаты будут раскрыты. Важно другое. Активное использование теории заговора властями всех уровней, наблюдаемое в последние два десятилетия, не только ведет к деградации политического режима и к неспособности обсуждать важные для общества проблемы. Мобилизационный потенциал антиэлитных теорий заговора и их популярность в обществе, создаваемая окологосударственными медиа, способна предоставить возможным оппонентам Кремля надежный источник идей для делегитимации правящей верхушки. И в истории русской культуры заговора очевидно, начнется новый этап.